Молитва. Поле. Мерзлая земля вздыбилась, ощетинившись хрупким черным сушняком. Узников погнали напрямик через поле, так короче. Конвой тоже устал и хотел отдохнуть. Витя спотыкался о промерзшие колдобины, но быстро поднимался. Вдали на пригорочке уже была видна деревня, а значит, впереди долгожданный отдых. Только бы скорее пройти это поле. Витя опять споткнулся и с ужасом понял, что если сейчас он упадет, то уже не поднимется, останется лежать среди сушняка. Немец заметит его и пристрелит. Как вчера пристрелил пожилую женщину, упавшую в сугроб и закричавшую так страшно, когда немец подошел к ней и навел автомат. У Вити до сих пор в ушах стоит истошный ее крик. Женщина была смоленская. Витя помнил, как однажды до войны в припрыжку бежал на речку, а она сидела на лавочке и угощала его большим румяным яблоком. Витя вежливо поблагодарил. «Ты чей будешь?» «Гладышев, Виктор Георгиевич», — важно ответил мальчик. Женщина заливисто засмеялась, потом серьезно сказала. «У Егора и Александра Гладышевых дети послушные. Слава Богу!» Он опять споткнулся о кочку, чуть не растянулся, но чудом устоял. Деревня была уже близко. «Только бы не застрелили!» Их загнали в длинный коровник на окраине деревни. Пахло навозом, но не резко, терпимо. Гулящий по коровнику ветер через щели, через прогнившую крышу, успел выгнать тяжелый запах. Привычно хотелось есть. Под подкладкой уже ничего не было, щупай не щупай. Немцы разрешили детям побираться. Гладышевы отправились по деревне в поисках еды. Решили, девочки пойдут по левой стороне деревни, а Витю, как самого маленького, отправили по правой, может, одному маленькому подадут скорей. Мальчик робко постучал в первый от дороги дом. Ему было очень стыдно побираться, он будто что-то в себе пересиливал, переступал. Постучал еще раз. Открыла женщина, молодая, на голове цветастый платок в засаленной душегрейке. «Чего надо?» «Подайте», — Витя смотрит на нее умоляюще, — «подайте что-нибудь, нас гонят». «Ничего у меня нет, мальчик, сами живем впроголодь». «Ну, хоть корочку хлеба». «Я же сказала нет, мы сами». Она не договорила. На пороге за ее спиной, как из-под земли, вырос немецкий офицер. Отодвинув женщину плечом, махнул рукой, чтобы Витя вошел в избу. Витя вошел. Было натоплено и душновато. Обращаясь к женщине, Витя опять попросил: «Подайте». «Я же сказала», — голос женщины зазвенел холодком, — «я же сказала, мальчик, у меня ничего нет». Витя опустил голову, понуро направился к двери. Немец стал кричать на женщину, возмущаться. Она стрельнула на него гневным взглядом и молчала. Немец показывал ей на печку, махал руками, чтобы Витя не уходил. Мальчик в нерешительности остановился. На столе лежала немецкая каска. Офицер гневно ударил каской по столу и в который раз крикнул на женщину. Она, сжав губы, молчала, отвернувшись к печке. Тогда немец подошел к печке, сдвинул на сторону заслонку и вытащил небольшой прокопченный чугунок. Ноздри уловили давно забытый аромат свежеиспеченного хлеба. Немец достал из чугунка небольшую плотненькую лепешку, протянул Вите. Мальчик не верил своему счастью, хотел быстро спрятать лепешку под одежду. Немец перехватил руку и показал на лепешку. «Ешь, мол, здесь». Надо ли Витю уговаривать? Он жадно вцепился в нечаянное лакомство. Пока Витя ел, немец достал из офицерской шинели фотокарточку. Молодая светловолосая женщина в окружении троих детей, двух мальчиков и девочки. Немец пальцем потыкал фотокарточку, довольно улыбаясь. Витя, конечно же, понял – жена и дети. Он посмотрел на фото, вежливо улыбнулся в ответ. Женщина как стояла, отвернувшись к печи, так и продолжала стоять. Немец спрятал фото, еще раз запустил в чугунок руку, извлек оттуда три лепешки и протянул Вите с собой. Витя сказал «Данке» и, стараясь сдержать скорость рвущегося в бег шага, направился к двери. Он бежал к своим, не замечая мороза. Живот приятно грели горячие лепешки. Вот уж обрадуются. Снова гнали. А вечером в очередной деревне, когда ноги от усталости подкашивались, дети, пересиливая себя, опять ходили побираться. Давали кто что – морковку, луковицу, черствый сухарь. Бывало, ничего не давали. Не от жадности, просто нечего было дать. Почти в потемках Витя Гладышев набрел на домик, небольшой, с тремя окошками в ряд, с маленьким крылечком, которому вели четыре высоких ступеньки. Домик тот стоял не в ровном ряду других деревенских изб, а чуть в глубине. Витя его не сразу заметил, а заметив, решил «зайду». Постучался, никто не отворил. Он тронул легонько дверь, она охотно поддалась, впустив Витю в широкую темную избу. Он в нерешительности остановился на пороге, с опаской всматриваясь в густой полумрак. В глубине этого полумрака мерцал крохотный огонек. Витя не сразу понял, что это лампадка. А когда всмотрелся, увидел две стоящие на коленях фигуры, большую и маленькую. «Господи, спаси и сохрани рабов Твоих, воина Николая, воина Петра!» Тихий женский голос называл имя за именем, и Витя совсем неожиданно для себя прибавил мысленно: «И Егора, воина, Господи!» Он робко переступал с ноги на ноги. Скрипнула половица. «Ты кто?» — послышалось в темноте. «Я и Смолина мы, нас гонят. Подайте». Женщина тяжело поднялась с колен. Разогнулась и маленькая фигурка. Это оказалась девочка лет 10, укутанная в большой клетчатый платок. Она подошла к Вите и стала смотреть на него невозможно жалостливыми глазами. Витя смутился и не мог второй раз вымолвить «подайте». Женщина достала из чугунка две вареных картошки, протянула мальчику. Он чувствовал на себе пристальный девочкин взгляд и не мог притронуться к картошке. «Бери, бери», — тихо произнесла девочка. «Взял». Так и стоял перед девочкой с картошинами в руках, стоял и не двигался. «Мама, он же голодный, мама! А куда вас гонят?» «Не знаю», — прошептал смущенный Витя. «Не говорят, гонят, и все. Ты один? Два брата со мной и три сестренки». Девочка высвободила из-под платка личико, и Витя увидел бледные щеки, маленький курносый носик, сострадательные глазенки. «Мама!» — девочка хотела что-то сказать, но потом быстро шагнула к печке, схватила двумя руками тяжелый чугунок и потащила его к Вите. Витя держал небольшой холщовый мешочек, с которым ходил побираться. Она почти вырвала из его рук мешок и высыпала в него из чугунка всю картошку. «Бери, это вам, бери, не стесняйся ты!» Счастливый и какой-то пригретый вышел Витя из неприметного домика. «Целый чугунок картошки!» Целый чугунок. Но не только в картошке было дело. Казалось, он нес к оголодавшим своим Гладышевым и маленький огонек той лампадки. потеплело у него на душе. Впервые за время страшного их пленения почувствовал Витя, что немцам здесь не жить, что погонят их отсюда и воин Николай, и воин Петр, и другие воины, и воин Егор, распрекрасный его отец. Он совсем еще не понимал, что коснулось его сердца благодать молитвы хозяйки того неказистого дома и ее маленькой дочки. Новое чувство, особой сдержанной радостью, растеклось по продрогшему Витиному естеству. И опять погнали. Прошел слух, скоро Боровск. Витя ничего про Боровск не знал, никогда там не был, но ждал, когда, наконец, придут они в Боровск. Ноги подкашивались. Скорей бы!